Глава 21. Московские дела. Странная штука жизнь. Полосатая, как морская тельняшка. Полоска светлая, полоска темная. Ночью — ливень, утром — солнце. То удача, то неудача. Победа — поражение. Печаль — радость. Надежда — апатия. И снова надежда. А потом... Вроде бы ничего не предвещало, что в деле гиблом, бесперспективном, глухом, как говорят в розыске, наступит перелом. Но такова уж оперативная работа. Падаешь, разбиваешься в кровь там, где не успел подложить соломы, а потом попадаешь в яблочко, даже не целясь в мишень. Дело обезглавленных. 4,5 долгих месяца, бывшее глухим висяком, неожиданно для опергруппы начала набирать обороты. Хотя поначалу вновь открывшиеся факты трудно даже было связать с серией ранее совершенных чудовищных убийств и обезглавливаний. Для Колосова все началось с того, что их запланированный обмен информацией с Николаем Сведерко не состоялся. Коллегу срочно перебросили на раскрытие совершенного в Москве убийства, явно отдававшего разборочным душком. Колосов читал об этом случае в столичной сводке происшествий, а потом видел сюжет в телепередаче «Криминальные новости дня». На первый взгляд, ничего необычного в этом происшествии не было. В иномарке обнаружился труп, прошитого автоматной очередью неизвестного молодца, в кармане куртки которого при осмотре места убийства сыщиками с Петровки был обнаружен пистолет ТТ, безномерной, бывший в употреблении, не проходивший ранее ни по одной спецкартотеке огнестрельного оружия. Колосов просмотрел репортаж с места события и собирался тут же о нем забыть. Мало ли, что ли, по Москве убийств в самом деле. Как вдруг... Сведерко явился в 9 часу вечера, когда Колосов уже собирался домой. Ввалился в кабинет. Простуженный, хриплый, но до крайности энергичный, шумный и деятельный. Жизнь так и била в нем через край. Такой профессиональной окрыленности и розыскному зуду хмурый Колосов аж позавидовал. У Коли Сведерко, несмотря на все его многочисленные недостатки, имелась одна бесценная оперативная черта. Как бы хреново ему ни приходилось, он никогда не терял присутствие духа. «Никита, здорово! Коньяк в заначке есть?» Сходу брякнул Сведерко. «Доставай, наливай! Я жрать хочу, как мамонт! Сутки без обеда — это каково, а?» Никита усмехнулся. Это тоже особенность Колькиной натуры. Если он голоден, то вечно хочет пить. «И что же мы празднуем?» — осведомился он, разливая по чайным чашкам остатки извлеченного из сейфа дагестанского коньяка. «Это еще не праздник, не юбилей, коллега, но кое-какой сюрпризик все же наклевывается». Сведерко залпом хлопнул свои 150 гостевых. Крякнул блаженно. «Хорошо пошел, собака. Сейчас бы еще борща, а? И котлеты заживать. Ужинать пора». Колосов извлек из шкафа скудный сухой паёк, пачку соленых крекеров и пакет сушек с маком. Чем богаты? Похрусти. Ну и, Коля, что наклевывается? Ты крупно интригуешь. Знаешь, откуда я? Сведерка хищно загробастал горсть печений и захрустел. Догадываюсь. Я тебя через дежурку искал. Они сказали, где ты и с кем ты. Значит, вот какой расклад, Никита. Про убитого в Форде знаешь? Личность его мы почти сразу же установили. По доктопоиску крутанули, ну и... Пальчики его в нашей картотеке имеются уже. Это некто Александр Марсиянов, кличка среди своих «Пришелец». В 1993 году осужден Краснопресненским судом города Москвы к 3 годам лишения свободы за грабеж и хулиганские действия. Я его потом и по ИЦ прокрутил. Хулиганская группа была, кому в дискотеке морду почистили, у кого-то часы с руки рванули, ну и все в этом духе. Марсиянов там не последнюю скрипку играл, ну и, соответственно, сел. Отбывал наказание в Пензенской области — поднабрался там опыта, наглости». «Ты хочешь сказать, он как-то связан с нашим корейцем?» — быстро спросил Колосов. «Тот тоже из Пензы, и...» Сведерка загадочно погрозил пальцем. «Не торопись, не гони вороных, коллега. Связи с связем, да. Марсиянов этот, потомственный столичный житель. И, как водится, соскочив с пензенских нар, едва лишь ему урочные склянки пробили, вернулся в родную Москву, где и... А вот сейчас слушай меня, Никита, особенно внимательно. Где судьба прибила его? К некоему Салтыкову Василию Леонтьевичу, 1946 года рождения, ранее четырежды судимому по статье бывшей 144 УК. Кражи со всеми их многочисленными квалифицирующими признаками. Так что и перечислять язык устанет. У Салтыкова этого, заметь, имеется примечательная кликуха — Салтычиха. Почему примечательная? Да потому самому! Сведерка весьма двусмысленно хмыкнул. О нем, оказывается, в кругах конкурентов и недоброжелателей по Москве давно уже ползет слушок, что, дескать, этак лет 30 назад, во времена еще своей самой первой ходки туда, этот самый Вася Салтычиха был не раз опущен в камере за все те мелкие и крупные пакости, что причинил своим сокамерникам. Сейчас он заматерел, в люди выбился, вес приобрел среди своих, деньги. Ну, и упоминать об этих его позорных пятнах грешной юности стало как-то неприлично, а порой и опасно. Но земля-то, сам понимаешь, слухами полнится, а компетентные органы эти слухи на ус мотают. Так что... Ясно. Колосов кивнул. Короче, Коля. Короче. По возвращении из колонии Марсиянову подфартило. Сведерка снова ухмыльнулся. Парень он видный, красотуля прямо. Ну и каким-то макаром пересеклись у них пути дорожки. И попал пришелец на щедрые хлеба Салтыкова. Я тут справочки навел кое-у-кого. Так вот, в течение двух последних лет Марсиянов был ближайшим человеком Салтычихи, его телохраном, личником, вышибалой и... Ну и все остальное, само собой разумеющееся, учитывая пагубные привычки патрона. Это убийство и так, по всем внешним признакам, тянет на внутригрупповую разборку, — согласился Никита. Так ты Салтыкова в убийстве подозреваешь? Что ж, вполне допустимая версия. А где Салтыков сейчас? Не торопись ты! Салтыков? Я и о нем справки навел. Мотанул в Грецию, рейс из Шереметьево. Все чин-чинарем, виза, ваучер на отель и тому подобное. И заметь, улетел он в тот самый день, когда бездыханное тело его любимого телохрана, нашпигованное свинцом под самую завязку, было найдено в его машине. А у Салтыкова виза сроком на 3 месяца. Будет отдыхать наш Салтычиха, как белый человек, на пляжах солнечной Эллады. Колосов наблюдал за Сведерка. И чего тут радоваться-то так? Ведь из твоего же рассказа, коллега, и ежу ясно, что главного своего подозреваемого вы уже упустили. Но оптимист Сведерка этим досадным фактом вроде бы даже и не расстроен. Я с этим делом решил не торопиться особо, раз тут такой безнадежный расклад вроде бы сразу же нарисовался. Сведерка утопил подбородок в кулаке, по-прежнему сверля коллегу загадочным взглядом. Но тут кое-что мои планы изменило. В этом их болоте, а заметь, вроде бы оно сейчас совершенно легальное, сам Салтычиха давно уже вроде бы завязал. В наркоте, рулетке и прочих безобразиях тоже не замечен. Такой бизнес по Москве раскрутил. Торгует всем, что Бог пошлет. На ВДНХ у него павильоны, в строительство бабки вколачивает, в бензин керосин, ресторан через племянника держит, ну и много чего еще. Так вот, повторяю, в этом их болоте у нас кое-какие полезные человечки имеются. гонят информацию помаленьку, ну и... И Коля. В который уж раз подстегнул словоохотливого коллегу Колосов. Короче, я сразу же все кнопки сжать начал. Задачу поставил, узнать, что там стряслось. Почему завалили пришельца? Кто это персонально сделал? В чем тот, наконец, перед Салтыковым провинился? Колосов усмехнулся. Сведерка уж слишком многого хотел от своих информаторов. Поначалу все было глухо, как в танке. Ни ответа, ни привета. Но потом... Сведерка кашлянул. Я сам, ей-богу, такого не ожидал. Ну, в общем, пошла информация. Дескать, раздрай в близких к Салтычихе кругах начался около месяца назад. Выяснилось, у него, помимо пришельца, был еще один телохран-личник, не менее молодой и приятный во всех отношениях паренек по кличке Пекин. И между Марсияновым и им якобы давно шла вражда, соперничество за благосклонность патрона. Раза два даже доходило до открытых столкновений на почве неумеренного потребления алкоголя. Не то чтобы они там бесились, ревновали, но... Тут Сведерка снова ухмыльнулся. «Кстати, пока не забыл. Хочешь новый анекдот, Никита? Гражданская война. Крестьянину двое в хату стучатся. Открой, дед!» «Кто такие? Красные!» «Ох, хлопцы, наконец-то! А то все холубые да холубые!» Он хохотнул хрипло. А Колосова снова прямо зависть взяла. Этакий жизнерадостный коллега. Из чего его так сегодня на анекдоты тянет? Неужели с этих жалких 150 граммов? «Чего ж ты с ним резину тянешь до сих пор?» — спросил он. «Если так тебе все уж ясно, надо взять этого Пекина за жабры, ну и...» Тут Сведерка сделал многозначительный жест, призывая к тишине и спокойствию. «Да дело-то все в том, Никита, что этого типа взять за что-то интимное мы уже тоже вроде не можем. Весь сыр-бор в кругах, близких к Салтычихе, закончившийся такой печальной смертью пришельца в рассвете лет, и начался с этого самого. Да с чего, черт тебя возьми, говори нормально. Колька, чтобы с тобой беседовать, это надо прежде... Пекин пропал около месяца назад. Бесследно. Это китаец, Никита. Имя ему Джуде. Салтычиха его вроде в роли и личника держал, и домашнего массажиста, ну и для всего прочего вроде тоже. И вот этот парень, по национальности китаец, словно в воду у них канул, понял? Салтычиха, источник информирует, его чуть ли не с собаками по всей Москве искал, гром и молнии метал, переживал, но так и не нашел. А тут подсуетились некие люди, надули боссу в уши насчет давней вражды китайца с пришельцем, ну и... «Когда, ты говоришь, пропал китаец?» — переспросил Колосов. «Около месяца, либо трех недель назад. Естественно, к нам из всей этой салтыковской кодлы никто заявлять не пошел, сами решили разобраться, но, видно, и доразбирались. Ты вот, кажется, с некоторых пор банк данных формируешь о всех пропавших без вести в столичном регионе лицах восточных национальностей. Сдается мне, что Пекин Джуде — прямой кандидат в этот траурный кондуит». «А почему Салтычиха прикончил пришельца? Чужими ли руками, сам ли? Это мы узнаем. Но почему? У него, значит, имелись не только подозрения, но и прямые факты против него. Что источники говорят?» Сведерка пожал плечами. «С момента обнаружения трупа в Форде и суток не прошло. Мы столько всего узнали, а тебе все мало. Эх, губерния! Тут масса вопросов возникла и еще возникнет, голову дам на отсечение. Но Салтычиха для нас уже недосягаем». «Вывод отсюда?» Колосов знал. Сведерка — человек дела. Задавал вопросик так, для затравки профессионального самолюбия. «На все вопросы нужен позарез исчерпывающий ответ. Главного подозреваемого нет, улетучился. Значит, начнем работать пока с его окружением, всеми теми, кто имел с этой нашей троицей Салтычиха, Пришелец, Пекин, контакты. Таких людей много, но... Салтыков, если все же приписывать это убийство ему, покарал за китайца Марсианова. А вдруг он ошибся? И потом самое главное, что же произошло с китайцем? Где его тело, если он мертв? Ты хочешь сказать, почему оно до сих пор не обнаружено? Да, и не только нами. Сдается мне, что в этом дельце труп прятали больше не от нас, а от глаз Салтыкова. Но почему? Ну, если его вообще, конечно, прятали, а не спустили куда-нибудь к диггерам в канализацию по ошибке. Ну как, Никита, тебе не интересно было бы все это прояснить? Мне? Колосов смотрел в окно. А ты сам считаешь, что исчезновение китайца как-то связано с нашей серией? Ты сам первый подал гениальную мысль проверить досконально каждый случай пропажи без вести лиц восточной национальности. Каждый случай, мамочка моя родная. А я лишь скромненько, но вполне логически продолжил заданную тобой схему. А связаны ли эти дела? Пока что-либо утверждать рановато. Поживем, поглядим, послушаем, обмозгуем фактики собранные, тогда увидим. Но у нас же все равно до сих пор нет какой-либо внятной версии по этому чертову делу. В долгий ящик уж сплавлять хотели этих безголовиков до нового трупа. А тут? А трупа-то, кстати сказать, и нет. И улик сближающих пока тоже. Ничего, разберемся. Сведерка пристукнул по столу ладонью. Источник сообщает, что вся эта наша троица, из которой двое уже покойники, посещала частенько один веселый кабак на Киевском шоссе. Его племянник Салтычихинский держит. Вот с него и начнем. Узнаем, кто еще посещал это местечко теплое, с кем конкретно у Пекина и этих двух там были контакты. Колосов хотел сказать Сведёркой его любимое «Бог в помощь», но вдруг осознал, что кабаком на Киевском придется заниматься никому другому, как ему. Как-никак по этому делу у них с Петровкой полное взаимопонимание и взаимовыручка. А загородное Киевское шоссе — это, увы, уже не Москва, а область.